Глава вторая. Соло жил в новостройке во вполне симпатичном районе. Ранее бывать здесь мне не доводилось, я с интересом оглядывалась, пока брат тащил мой чемодан и сумку. Лифт остановился на 10-м этаже. Мы вышли, и Пашка треснул кулаком по железной двери с цифрой 188. «Паш, ну ведь есть звонок!» Проворчал Соло, распахнув дверь, и тут же заткнулся, уставившись на меня. Еще в машине я быстренько привела себя в порядок, подкрасила губы и расчесала волосы цвета молочного шоколада. Не знаю зачем. Просто не хотелось выглядеть перед Соло всклокоченной и усталой путешественницей. «Приветик!» – весело сказала я, очаровательно улыбнувшись, но ответной улыбки не дождалась. Соломон завис, разглядывая мое лицо, а я, чего греха таить, даже на мгновение перестала дышать, тоже жадно уставившись на свою бывшую любовь. Он был прекрасен. Непослушные каштановые волосы, небольшая бородка и брутальная татуировка на шее. Голубые глаза, будто чистые озера. Я кое-как сдержала стон отчаяния. Нет, ну это надо же! Идеальный гад! Будто и не было этих 5 лет. Я готова была вновь закапать пол слюной от вида этого мужчины. Но надо было держаться. Свое унижение я все еще помнила, и гордость не позволяла мне превратиться в лужицу у ног Соло. Не дождется. А впрочем, я уже не невинная школьница. Так что мешает мне немного поиграть с этим брутальным байкером? Правильно, ничего. «Саша, а ты?» «Она поживет с нами недельку», – протараторил брат и быстро прошел в квартиру. «Стоп!» Одновременно рявкнули мы с Соло и переглянулись. Он кашлянул, а я перевела взгляд на Пашку и угрожающим тоном произнесла. «Ты же сказал, что предупредил Соломона!» «Я думал, что предупредил, но, наверное, на самом деле этого не сделал. Может, приснилось?» «Дурак!» Не выдержала я, заподозрив, что надо мной попросту издеваются. «Соло, помнишь, я говорил, что в моей квартире потоп?» Пашка болтал и тащил мой чемодан вглубь квартиры. «На память не жалуюсь». Буркнул Соло, бросая взгляды на мои длинные ноги. Я невольно приняла более выгодную позу, чтобы он имел возможность оценить все мои прелести. И пожалеть, что когда-то отказался от них. «Ну так это произошло в Сашкиной однушке. Так что теперь мы с ней поживем у тебя». «А что с твоей квартирой?» Не унимался Соло, как видно, желая докопаться до истины. «Там Маринка с родственниками», — пояснила я, потому что молчать мне уже надоело. «Ясно». Пробормотал Соло. «Что ж, раз такое дело, можете оставаться». Я хмыкнула. «Добрая душа этот Соло. Но следовало получше изучить временное жилище, чтобы понимать, стоит благодарить или нет. Увиденное мне понравилось. Довольно оригинальная гостиная в стиле лофт. Сразу видно, что это истинно мужское гнездышко. Никаких милых и хрупких вещиц, только хардкор». Например, руль мотоцикла на полу, фара от него же вместо светильника на кирпичной стене. Картина с изображением длинноногой девицы и крепкого мужика в шлемах, сидящих верхом на байке. Черный диван, рядом с которым стоит здоровая катка с внушительным кактусом и огромный телевизор. Ну и куда же без бара с крепким алкоголем? Порадовала меня и отдельная гардеробная. Правда, вещей у Соло было не так много, зато он хранил здесь всяческие шлемы и кожаные куртки. А вот дальше стало интересно, поскольку помимо гостиной в квартире была еще одна комната. И на этом все. Я как раз сунула нос в спальню Соло и уставилась на просторную кровать. Усмешка сама собой появилась на губах. Услышала шаги сзади и невинно спросила. «Я буду спать здесь?» «Здесь сплю я». Растерянно ответил Соломон, а я решила прикинуться дурочкой. «Мы будем спать вместе?» Развернулась, чтобы иметь возможность видеть его эмоции. Соло провел ладонью по щетине и зачем-то снова уставился на мои ноги. Похоже, понравились. «Не думаю, что это хорошая идея». Наконец пробормотал он, опомнившись. «Нехорошая идея – это спать вместе двум мужикам, а все остальное...» «Сашка просто прикалывается». Вклинился в наш диалог братец, грозно сверкнув глазами. Я фыркнула и села на кровать. А потом откинулась на спину и уставилась в потолок. «Удобно», – прокомментировала я. «Матрас такой упругий, мне нравится». Я блаженно застонала и немного поёрзала, отметив, что Соло пялится на меня, не моргая. Стало весело. «Я сейчас», — вдруг произнёс он чуть хрипловатым голосом и скрылся с глаз. Ко мне подскочил Пашка и нахально ткнул в меня пальцем. «Я же вижу, что ты делаешь, мелкая! Хватит его доводить! У Соло 3 месяца не было девушки!» Улыбка сама собой засияла на моём лице. Но я поспешила её скрыть и проворчала. «Его доведёшь! Твой Соло – стойкий оловянный солдатик!» «А ты до сих пор не простила ему свою дурацкую детскую влюблённость?» Я злобно уставилась на брата. «И чего пристал? Я уже не маленькая, несмышлённая девчонка, которая без памяти влюбилась во взрослого мужчину и сама знаю, что мне делать». Но произнести всё это вслух я не успела. В спальню вернулся Соло и заявил. «Я нашёл в гардеробной надувной матрас. Будем с Пашкой спать на нём по очереди». «Отличная идея!» – буркнула я. «Кстати, забыл сказать». Внезапно начал братец, почесал затылок. «Я завтра вечером улетаю в Москву. Меня не будет 3 дня». Мы с Солом невольно посмотрели друг на друга, причём я с плохо скрываемым торжеством, а он с испугом. Пашка ещё что-то говорил, но я сосредоточенно разглядывала подтянутую фигуру моего вынужденного временного сожителя. И увиденное мне очень даже нравилось. Широкие плечи, ярко выраженные бицепсы, на руках хорошо заметные дорожки вен. Да, у меня фетиш на мужские руки. И руки Соло в моём личном рейтинге вполне могли претендовать на 1-е место. Белая футболка не скрывала рельефный пресс, а серые шорты – подтянутую задницу. Что ж, моя не уступает его. Как-то сразу стало ясно, что меня ожидают весьма увлекательные выходные.